Глава 29. Днем я посетила местный торговый центр, не отличающийся изобилием товаров. Однако все же я смогла приобрести себе в нем приличную сменную одежду. Пара футболок, пара штанов, пара шорт, пара бюстгальтеров, обувь, домашние тапочки и удобные сандалии, пара носков и пара трусов. Всего по паре. После отдела одежды зашла в точку Apple и приобрела серебристый MacBook средних размеров. Плюс одно недешевое денежное вложение после покупки нового телефона и новых документов. Очевидно, я все еще пребываю в серьезном ступоре. Совсем не понимаю, что собой представляет состояние в 80 миллиардов долларов и какие горизонты открывает мне владение этой суммой. Мирабеллой я прожила достаточно скромную жизнь, не приукрашенную бездушными бриллиантами и пустым блеском золота. Так что факт открытия для меня новых горизонтов все еще оставался закрытым для моего обновленного взора. Может быть, поэтому я и кричу, просыпаясь по утрам, потому что не воспринимаю себя новую. Если это так, это плохо, а, быть может, и ужасно. Автобусная остановка была рядом с домом, в котором я снимала квартиру, так что доставить покупки в свое временное пристанище получилось просто. И все же мне стоит подумать о покупке автомобиля, наверное, когда определюсь, что делать со своей новообретенной жизнью дальше. Подходя к дому, я увидела сразу двух своих соседей. Проститутка из 14-й квартиры выпроваживала мужчину, при этом целуясь с ним в засос. Бабушка с внучкой шагали от 11-й квартиры в сторону пляжа. Внучке было на вид лет 16, она вела под руку старуху, которая на вид была примерно как мне, то есть около 80. Я задумалась об этих людях. Что сподвигло молодую женщину заняться проституцией? Почему девочка 16 лет живет с древней бабушкой, а не со своими родителями? Закрывшись в своей уютной квартирке, я включила кондиционер, на улице было точно больше 25 градусов, и с удовольствием приступила к распаковке покупок. Разложила и развесила свои обновки в шкафу, отметив, что не зря приобрела комплект из 10 вешалок-плечиков. Неплохо было бы еще и хорошим гелем для стирки обзавестись, но возвращаться на жару сегодня совсем не хочется, тем более с учетом того, что у меня от чего-то вдруг начал ныть живот. В общем, я выбрала остаться дома и сделать себе освежающий лимонад, а заодно и домашнее мороженое, после чего запланировала начать разбираться со своим главным прикрытием — с MacBook'ом. К 9 часам вечера я выучила функции MacBook'а наизусть и изучила самые популярные информационные ресурсы вроде YouTube и одной социальной сети, в которой когда-то видела зарегистрированными своих внуков. Я тоже создала аккаунт и только начала разбираться с тем, как отказаться от подписки на страницы современных суперзвезд, имена которых я слышала впервые, как вдруг меня отвлек трехсекундный трезвон, резко известивший меня о том, что духовка закончила свое дело и благополучно отключилась. Отпрянув от MacBook'а, я поспешно вскочила со стула и непроизвольно прищурилась одним глазом. Кольнула внизу живота так, что я, наконец, обратила внимание и на ноющую тянущую поясницу. Причина точно не желудок. Но тогда что это? Я не успела задуматься на эту тему и накрутить себя до серьезного волнения. Мне не терпелось узнать, получился ли у меня пирог. В моей практике пироги портились крайне редко. И то по причине того, что Геральт мог забыть выключить духовку. И дети, и внуки обожали мои пироги. Шоколадные, ванильные, кремовые, слоеные, ореховые, с вареньем и с фруктами. Я наизусть знаю десятки рецептов пирогов. Сегодня я решила сделать шоколадный, потому что шоколад, кажется, любят все. А значит, риск промахнуться с угощением в этом случае минимизирован. Стоило мне только переместить еще горячий пирог с формы на тарелку, как в мою дверь постучались. И как при заселении сюда я не обратила внимания на то, что в квартире нет дверного звонка? Очевидно, и в соседских квартирах его тоже нет, потому что люди здесь для оповещения о своем приходе пользуются исключительно костяшками пальцев. Не успела Летисия переступить порог моей квартиры и поздороваться, как сразу же выдала фразу, заставившую меня улыбнуться. «Как у тебя вкусно пахнет! Как на шоколадной фабрике!» «Ты любишь шоколадные пироги с крепким черным чаем?» «Никогда не пробовала такого сочетания, но уже люблю», — с решительным задором утвердила девушка, что заставило меня улыбнуться еще шире и даже уверовать в то, что сегодня будет замечательный вечер. «Смотри, что я тебе принесла!» Зайдя в основную комнату, Летисия начала распаковывать большой бумажный пакет. «Это что, танцевальный костюм?» «У меня их два. Один новый, огненно-красный. Год назад мне подарил его Купер. А второму костюму уже больше 3 лет. Он зеленый, как весна. Вот, смотри, какой чудесный!» Она развернула передо мной зеленую юбку, украшенную блестящими монетами. «Костюм совсем чистый, только вчера забрала из прачечной. Можешь примерить». «Погоди, ты что, хочешь отдать его мне?» Девушка замялась. «Таких костюмов в Хамптоне не купишь. Здесь вообще нет специализирующихся на танцах магазинов». Это было слишком щедро. «Но ведь у тебя всего 2 костюма, ты сама сказала». «Да, но у тебя ведь вообще нет ни одного». «Прости, если не хочешь пользоваться секонд-хендом, все нормально, я пойму». Она начала поспешно запихивать костюм обратно в пакет. «Дурацкая была идея, слишком навязчива». «Нет», — я остановила ее руку. «Нет, я приму, спасибо большое». «Если не хочешь, я пойму, тебе не обязательно соглашаться на ношенное. Но он ведь после химчистки». «Да, это красивый костюм. И я не найду другого в этом городе. Так что это очень ценное предложение. Спасибо тебе, я приму». «Правда?» — девушка резко просияла. «А я уже боялась, что переборщила. С детства боюсь быть слишком навязчивой». «Ты совсем не навязчивая, просто общительная. А это положительная черта человеческого характера». Моя собеседница заулыбалась еще более смущенно. «Помнишь, ты обещала дать мне свою электронную почту?» «Да», — я приблизилась к столу и, взяв небольшой блокнот с ручкой, купленный мной сегодня на выходе из торгового центра, вырвала из него лист, записанный на нем электронной почтой, созданной мной всего 3 часа назад. rachel.number.tu. Год моего 2-го рождения, собака. Летисия приняла лист и сразу же выдала мне следующую высоту для преодоления. «А не хочешь обменяться телефонами? Можем общаться при помощи мессенджера. Вдруг тебе что-то понадобится. Сможешь мне сразу же написать, я всегда на связи». Оу, мессенджеры. Это такие штуки, в которых мои внуки бросались друг в друга картинками, которые называли эмоджи. «У меня нет мессенджеров». «Как нет?» Глаза Летисии округлились, и я сразу же поняла, что немного промахнулась и что нужно с лету исправить промах. «Я только недавно купила себе телефон. В смысле, старый разбился. Ну, знаешь, как это бывает». «Да, Купер раз в год свой бьет, что ощутимо бьет по нашему карману. Ну что поделаешь, такое бывает». «Именно, такое бывает. Так вот, я еще не установила себе мессенджеров. А ты каким пользуешься? Можешь установить мне, будем на связи». Я попыталась улыбнуться как можно более естественно, на что Летисия совсем не обратила внимания. Уже была занята тем, что приняла мой телефон в руки и начала что-то нажимать в нем. «Кстати, ты заметила, как на тебя вчера Марк смотрел?» Не отрывая глаз от экрана мобильного, хмыкнула девушка. «В смысле? Как?» Я совсем не поняла, о чем она. «Ну, так. Как будто ты ему понравилась». «О, нет, нет, я не заинтересована, знаешь ли». Внизу живота снова начало тянуть. Нытье мышц вдруг начало стремительно перерастать в настоящую боль. «Он тебе не понравился?» «Как мне может понравиться ребенок, годный мне в правнуки?» «Просто у меня сейчас тайм-аут на тему парней». Я не нашла ничего лучшего, чем процитировать свою внучку Валери. «У Марка тоже разбито сердце. Расстался с девушкой, с которой встречался 3 года. Они вроде как часто ссорились. Если припомнить, то в последнее время они настолько не ладили, что как будто даже дрались. Однажды мы видели Марка с расцарапанной щекой. Это было сразу после их финального расставания. Его бывшая девушка работала гоу-гоу-танцовщицей в местном клубе. Вела ночной образ жизни. Видимо, на этой почве они в итоге и расстались. Мы с Марком знакомы уже почти 2 года, за которые он зарекомендовал себя как неплохой парень и хороший сосед, способный выручить посреди ночи, если у тебя заводятся тараканы или тебе срочно необходимо добраться до другого конца города. Так что учитывай, что на тебя засматриваются красавчики». С этими словами соседка протянула мне мой телефон. «Все установилось, только не забудь ввести свой номер телефона». «Хорошо». Поджав губы, я стала вводить свой номер телефона в необходимое поле. «Как тебе спится на футоне?» «Если честно, думала, что будет хуже, но оказалось очень даже нормально». «Нам с Купером было сначала непривычно, но потом вроде как втянулись. Мне теперь даже хорошо, хотя Купер даже по истечении 2 лет все еще мечтает о просторной и мягкой кровати на высоких ножках. Кстати, знаешь, почему эти квартиры обыграны в японском стиле?» «Нет», Сдвинула брови я, начав вводить цифры кода, присланного мне мессенджером по СМС. Во-первых, обустроить все в японском стиле дешевле, чем тратиться на крупногабаритную мебель. А во-вторых, Мэйра Горовиц, владеющая сразу несколькими квартирами в этом доме, замужем за японцем. Кстати, я его видела пару раз. Приятный мужчина. Зовут Гора, что с японского переводится как «пятый сын». Представляешь, он был пятым ребенком в семье из 7 детей. Летисия разболталась, отчего мне стало немного не по себе, потому что я никогда особенно не любила слушать пересуды о каких-то неизвестных, да и известных мне людях. У него с Мэйрой две дочери — Рика и Наоми. Старшую назвали в честь матери Гора, а младшую — в честь матери Мэйры. «Ты обо всех все знаешь, да?» — улыбнулась я, чувствуя неладное в области паха. «Да что же это такое?» «Это маленький город. Здесь все друг о друге все знают», — пожала плечами моя собеседница, и в этот момент я поняла, что у меня что-то прорвалось. Внизу у меня намокли трусы. «Поставишь чайник?» Возможно, чрезмерно эмоционально попросила я, слишком резко рванув в сторону туалета. «Я сейчас вернусь!» Прежде чем Летисия успела отреагировать, я уже забежала в ванную комнату. Запершись изнутри на замок, я резкими движениями расстегнула свои джинсы, спустила их вместе с трусами и... от шока замерла с повисшими в воздухе руками. Мои трусы насквозь промокли от крови, которая продолжала вытекать из меня, и бордовой струйкой течь вниз по моим ляжкам.